Эффект снежка. После урагана Катрина потерянными или брошенными оказались тысячи животных. История безутешного мальчика, чью собаку по кличке Снежок конфисковал офицер полиции при посадке на автобус, шедший из Нового Орлеана, тронула сердца тех, кто оказался ее свидетелем. Мальчик никак не мог успокоиться и, не переставая, звал собаку. Он так переживал, что ему стало совсем плохо. Снежок рвался в автобус к своему маленькому хозяину. Показанная по телевизору, эта сцена так растрогала людей, что были собраны $1000 в качестве вознаграждения тому, кто найдет Снежка и вернет его владельцу. Как ни печально, но осуществиться этому воссоединению было не суждено. Судьба так и не найденного Снежка привлекла внимание к положению домашних животных в Новом Орлеане. После этого во многих автобусах, отправлявшихся отсюда, среди пассажиров были и домашние животные.